«Молодость» называется, — думал Питер Уолш, проходя. «Устроить ужасную сцену. Бедная девочка, кажется, сама не своя, и прямо с утра. Из чего бы, — гадал он. Что мог ей сказать этот молодой человек в пальто, чем довел он ее до отчаяния? Что у них у бедняжек стряслось? Оба такие потерянные в такое дивное утро. Самое забавное, когда возвратишься в Англию после 5 лет отлучки, по крайней мере, вначале все видишь, будто бы в первый раз. Под деревом ссорится парочка, семейные сцены по паркам. Никогда еще не видел он Лондон таким привлекательным. Тающие дали, роскошь, зелень, цивилизация. Да, после Индии, — думал он, ступая по траве. Это его восприимчивость, впечатлительность, конечно, сущее бедствие. В его-то возрасте перепады настроения, как у мальчишки какого-нибудь или даже скорее у девчонки. Без всяких причин день прекрасно, день скверно. Он просто счастлив, когда встретит хорошенькую мордашку и положительно убит при виде страшилища. Конечно, после Индии тут в каждую встречную можно влюбиться. Свежесть какая. И даже самая бедненькая одета лучше, чем 5 лет назад. Да, на редкость удачная мода. Длинные черные плащи, стройность, изящество. И потом прелестный этот и, кажется, общий обычай красится. У каждой женщины, даже самой почтенной, цветут на щеках нежные розы. Губы, как ножом вырезаны, локоны черны, как тушь. Во всем расчет, искусство, да, безусловно, имеют место какие-то перемены. И чем, интересно, теперь занята молодежь, спрашивал себя Питер Уолш. Наверное, именно за эти 5 лет, с 1918 до 1923, многое почему-то существенно изменилось. Люди иначе выглядят. Газеты стали другие. Например, кто-то взял и тиснул в солидной газете статью, понимаете ли, о ватер-клозетах. 10 лет назад о таком не помышляли. Взять и тиснуть статью о ватер-клозетах в солидной газете? А это манера вынуть из сумочки помаду и пудру и у всех на глазах наводить красоту? Когда он сюда ехал, на пароходе была бездна юнцов и девчонок, особенно он запомнил таких Бетти и Берти, они флиртовали в открытую. Мамаша сидела, вязала, смотрела и бровью не вела. Девчонка пудрила нос у всех на виду. И ведь они не то что жених и невеста, ничуть, просто шалят. И никаких тебе оскорбленных чувств. Да, надо сказать, штучка с перцем — это Бетти. И притом вполне, в общем, ничего. Годам к 30 будет прекрасной женой. Выйдет замуж, когда приспеет пора, выйдет за богача и станет с ним жить-поживать в роскошном доме под Манчестером. «Да, с кем же на самом-то деле так получилось?» — спрашивал себя Питер Уолш, сворачивая на главную аллею. «Вышла за богача, живет в роскошном доме под Манчестером». Она еще ему написала недавно длинное пламенное послание насчет голубых гортензий. Увидела, мол, голубые гортензии и вспомнила про него, про старые времена. Ах, Господи, да Салли Сеттон, конечно. Салли Сеттон. Вот уж меньше всего можно было рассчитывать, что она выйдет за богача и станет жить в роскошном доме под Манчестером. Кто-кто, но она-то отчаянная, непутевая, романтическая Салли. Правда, из этой братьи, из Кларисиных старых друзей, всех этих Уитбредов, Киндесли, Каннинемов, Кинлах, Джонсов, Салли, наверное, самая милая. Она хоть старалась разобраться, что к чему. Она хоть раскусила Хью Уитбреда, дивного Хью, а ведь остальные, в том числе и Клариса, смотрели ему в рот. «Уитбреды», — он так и слышит голос Салли. «Да кто они такие, Уитбреды? Торговцы углем, почтенные торгаши». Она почему-то не выносила этого Хью. Говорила ему на все наплевать, кроме собственной внешности. Ему бы говорила быть членом королевской фамилии. Вот увидите, он женится на одной из принцесс. И верно, он в жизни не видывал, чтоб кто-то еще, кроме Хью, так истово, набожно, так торжественно преклонялся перед английской аристократией. С этим даже Клариса принуждена была согласиться. Ах, но зато какая он прелесть, как самоотвержен, бросил охоту, чтоб успокоить старушку-мать, не забывает тетушкин день рождения и прочее. Салли, следует ей отдать должное, не попалась на эту удочку. Как-то воскресным утром в Бортоне, этот случай ему особенно врезался в память, шел спор о правах женщины, допотопная тема. И Салли вдруг вспылила, взорвалась и объявила Хью, что он воплощение самых мерзких черт английской буржуазии. объявила, что он виновен в участи бедных девушек на Пикадилли. Это Хью, безупречный джентльмен, бедняжка Хью, надо было видеть его ошарашенную физиономию. Она нарочно хотела уязвить Хью, она потом объяснила. Они с ней бегали в сад обмениваться впечатлениями. Он ничего не читает, ничего не думает, ничего не чувствует. Он так и слышит взволнованные обертоны ее голоса, придававшие словам непредусмотренный ею смысл. «Ведь это же не человек, в любом конюхе больше человеческого», — она говорила. «Типичнейшее порождение закрытой школы», — она говорила. «Такое только в Англии уродиться может». Она почему-то не в шутку злилась. Имела зуб против Хью. Что-то у них получилось, дай бог памяти, да, в курительной. Он ее оскорбил, поцеловал, что ли? Невероятно. Никто не верил, конечно, естественно. Целовать Салли в курительной, Хью. Ну, будь это какая-нибудь сиятельная особа, куда бы ни шло. Но не оборванку же Салли без гроша за душой, у которой ни то отец, ни то мать продувается в Монте-Карло. Потому что в жизни он не видывал такого сноба, как Хью. Самый рыболепный сноб. Не то чтобы буквально ползать на брюхе, он слишком напыщен для этого. Камердинер высокого класса, да, вот это сравнение в самую точку. Который исправно принесет чемоданы, разошлет телеграммы, незаменим для хозяйки. Ну и нашел себе службу, женился на своей сиятельной Ивлин, получил местечко при дворе, ведает королевскими погребами, драет пряжки на монарших штиблетах, расхаживает в белых шелковых чулках и кружевных жабо. О, беспощадная жизнь, местечко при дворе. Хью женился на своей сиятельной леди, на своей этой Ивлин, и вот они живут где-то тут, кажется. Он окинул взглядом внушительные дома, выходящие на парк. Он ведь как-то у них даже обедал, и в доме у Хью, как во всех его приобретениях, было что-то нелепое. Бельевые чуланы, что ли? Их непременно надо было осматривать. Вообще, надо было долго восхищаться уж чем придется. Бельевыми чуланами, наволочками, старинной дубовой мебелью, картинами, которые Хью сумел раздобыть по дешевке. Правда, супруга Хью иногда вдруг портила ему музыку. Она была из тех невзрачных мышек, которые ценят в мужчинах рост. Почти пустое место. Но нет-нет, вдруг вставит словцо и весьма, между прочим, хлесткое. Пережитки аристократизма, по-видимому. Уголь, паровики и топки были для нее немного чересчур, но и накаляли атмосферу. И вот живут себе здесь со своими старыми мастерами и наволочками в настоящих кружевах, проживают 50 тысяч в год, а он, на 2 года старше Хью, должен выклянчивать хоть какую-то службу. В 53 года надо еще просить, чтобы его сунули протирать штаны в учреждении, или обучать мальчишек латыни, или бегать на побегушках у важного чинуши ради 500 в год. Потому что если он женится, даже с пенсией, на меньшую им с Дейзи не продержаться. Наверное, Уитбред сможет его пристроить или Делуэй. Почему бы не обратиться к Делуэю? Он вполне ничего, ну, твердолобый, ну, звезд с неба не хватает, верно, но вполне ничего. За что бы ни взялся во всем деловит, разумен, никакого полета, ни искорки блеска, но на редкость положительный и милый. Ему бы помещиком жить, его губит эта политика. Лучше всего он на лоне природы, с лошадьми, с собаками. Как хорош он был, например, когда Кларисин этот косматый пес попал в капкан, ему чуть не оттяпало лапу, и Кларисе стало дурно. И все-все взял на себя Делуэй, перевязал, наложил шину, велел Кларисе взять себя в руки. Вот за что, наверное, она и полюбила его, вот что, наверное, и было ей нужно. «Клариса, милая, возьмите себя в руки, держите то, принесите это». И все время он разговаривал с собакой, как с человеком. Но как могла она глотать этот бред на тему о поэзии? Слушать, что он нес о Шекспире? Вполне серьезно, с благородным негодованием, Ричард Делуэй сообщал, что порядочный человек не должен читать сонетов Шекспира, как не должен подсматривать в замочную скважину. Впрочем, и отношения он этих не одобряет. Порядочный человек не пошлет свою жену навещать сестру покойной жены. Даже и Богу не верится. Хотелось забросать его засахаренным миндалем, как раз обедали. Клариса же слушала, открыв рот. Это так честно с его стороны. Такая независимость мысли. Господи, уж не сочла ли она его оригинальнейшим из умов, какие ей доводилось встречать, кто ее знает. Это, между прочим, тоже связывало его с Салли. Они часто гуляли по саду, по той отгороженной части, где были розовые кусты и огромнейшая цветная капуста. Помнится, Салли как-то сорвала розу, остановилась, шумно восхищаясь красотой капустных листьев в лунном свете. Странно, и как это всплыло все, 100 лет ведь не вспоминал. Разговор, конечно, шел о Кларисе. Салли молила его полушутя, разумеется, умыкнуть Кларису, спасти от Хью и Деллоуэев и прочих безупречных джентльменов, которые загубят ее душу живую. Салли тогда целые вороха бумаги исписывала стихами. Сделают из нее исключительно хозяйку салона, разовьют ее суетность. Но надо отдать должное Кларисе. За Хью она никогда бы не вышла. У нее было очень четкое понятие о том, что ей нужно. Мало ли что кому она говорила. Очень тонкая и проницательная по существу-то она куда лучше разбиралась в людях, чем та же Салли. А притом она настоящая женщина. У нее дар, чисто женский дар создавать вокруг себя свой собственный мир, где бы она ни оказалась. Вот она входит в комнату. Стоит на пороге, он это часто видел, и кругом полно народу. Но запомните вы непременно Кларису. Не то чтобы она бросалась в глаза, не очень красивая даже, ничего в ней особенного. И не скажет она ничего такого уж умного, просто это она. Она есть она. Нет-нет-нет, конечно, вовсе он в нее не влюблен. Просто как увидел ее утром с этими ее ножницами и нитками за подготовкой к приему, так она и не идет у него из головы. Просто она неотвязно наплывает на мысли, как на тебя наплывает, подпрыгивая пассажир, клюющий носом напротив купе. Это, разумеется, далеко не влюбленность. Просто он думает о ней, осуждает ее. Он снова после 30 лет пытается в ней разобраться. Самое банальное, что можно о ней сказать, что она суетная. Слишком печется о положении, ранге, успехе, и в известном смысле это так и есть. Она даже ему сознавалась. Она всегда сознается вам в своих недостатках, если об этом постараться, она честна. Она сама говорила, что ей претят распустеки, размазни и разини. Такие, как он, по-видимому. Что никто не имеет права слоняться и праздно шататься, что каждый обязан что-то делать, кем-то быть. Обо всех этих важных особах, этих графинях и допотопных старухах-герцогинях, которых он видел у нее в гостиной и в которых он лично хоть убей не усматривал ровным счетом ничего интересного, она рассуждала совершенно всерьез. Леди Бэксборо, она как-то сказала, несгибаемая. Сама Клариса тоже не гнется ни в буквальном смысле, ни в переносном. Прямая, как стрела, даже чуть-чуть не гибкая. В них, она как-то сказала, есть мужество, которое она с возрастом ценит все больше и больше. Разумеется, тут многое идет от Деллоуэя. Многое от этого шаблонно-гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа, который, как водится, ее заразил. Вдвое его умней она на все смотрит глазами Деллоуэя. Тоже один из ужасов брака. С ее умом вечно цитировать Ричарда. Будто трудно тютелька в тютельку угадать, что он подумал, читая сегодняшнюю Morning Post. И приемы свои, кстати, она тоже затевает ради него. Вернее, ради созданного ею самой образа Деллоуэя. Сам-то Ричард, надо отдать ему должное, был бы куда счастливее, займись он сельским хозяйством в Норфолке. В своей гостиной она сводит нужных друг другу людей. Тут у нее просто дар какой-то. Сколько раз он наблюдал, как, взявшись за какого-нибудь юнца, она его встряхивает, крутит, заводит, пускает в ход. Вокруг нее толчется, конечно, бездна всякого нудного люда. Но нет-нет и вынырнет вдруг поразительный человек. То вдруг художник, то писатель, залетные птицы в такой атмосфере. Ведь за всем этим целая кухня. Визиты, карточки, благодеяния, букеты, подарки. Такой-то едет во Францию, ему срочно необходима надувная подушка. Сколько сил ухлопывается на бесконечную эту возню у дам с ее положением. Но у Кларисы-то все искренне, все от естественной внутренней потребности. Странно. Она ведь чуть не самый отъявленный скептик, каких ему только приходилось встречать, а возможно, эту теорию он некогда сочинил, чтобы объяснить себе Кларису, в чем-то такую понятную, а в чем-то непостижимую. Возможно. Она сказала себе, раз мы обреченное племя, прикованное к тонущему кораблю... Ее любимые авторы в детстве были Гэксли и Тиндаль, а уж они обожают морские метафоры. Раз дело дрянь, надо, по крайней мере, исполнять свою роль, облегчать мучения собратьев-узников, снова Гексли, украшать застенок цветами и надувными подушками, быть как можно пристойней. Нет, не выйдет у негодяев-богов все, как им заблагорассудится, потому что боги, по ее понятиям, никогда не упустят случая напакостить, испортить человеку жизнь, но всерьез теряются, если все-таки ты ведешь себя как настоящая леди. Это пошло у нее сразу после смерти Сильвии. Чудовищная история. Видеть, как на твою родную сестру валится дерево? Все Джастин Парри виноват, все его ротозейство. И она умирает прямо у тебя на глазах. Совсем девочка, и самая Клариса всегда говорила из них одаренная. Тут поневоле ожесточишься. Потом-то, пожалуй, она поутихла. Сочла, что нет никаких богов, винить некого. И отсюда это ее атеистическая религия – делать добро ради самого добра. И, конечно, она удивительно любит жизнь, радуется жизни. В природе ее радоваться. Хотя кто ж ее знает, что там творится у нее в глубине души. Это всего лишь эскиз, наметка. И даже ему после стольких лет не дано полней очертить характер Кларисы. Во всяком случае, ожесточенности нет в ней. Нет совершенно той нравственной добродетели, которая в хороших женщинах так нестерпима. Она наслаждается положительно всем. Если идти с ней по гайд-парку, она залюбуется клумбой с тюльпанами, умилится детской колясочкой и сходу из ничего создаст потешную сценку. Скорее всего, она завела бы разговор с этой ссорящейся парочкой, если решила, что им плохо. Удивительно, у нее развито чувство комического, но ей вечно нужны люди. Люди для постановки спектаклей, и в результате она тратит время по пустякам, на завтраки, на обеды, устраивает бесконечные свои приемы, болтает вздор, говорит, чего не думает, и притупляет остроту своего ума, теряет критерии. Она может сидеть во главе стола и лезть из кожи вон, ублажая какого-нибудь старого болвана, нужного Деллоуэю, и где они только и богу откапывают таких. Но входит Элизабет, и все подчиняется ей. Когда он тут был прошлый раз, она училась в школе в каком-то там классе. Пучеглазая, бледная девочка, ничего не взяла от матери. Молчаливое, флегматическое создание. Принимала как должное, что мать вокруг нее пляшет, а потом спросила: «Мне можно уйти?» Будто она четырехлетняя дитятка. Пошла, как Клариса объясняла, с той смесью веселого недоумения и гордости, какие вызывал в ней, кажется, и сам Ричард, играть в хоккей. А теперь Элизабет, наверное, выезжает. Его сочла старым пентюхом, посмеивается над материнскими склонностями. Ладно, пусть. Утешение старости, думал Питер Уолш, выходя из Риджентс-парка со шляпой в руке, в том-то и состоит. Страсти в нас ничуть не слабеют, но обретаешь, наконец-то, способность, в которой самая изюминка и есть. Способность овладеть пережитым, ухватить его и медленно-медленно поворачивать на свету. В таких вещах даже страшно сознаваться, он снова надел шляпу, но теперь, в свои 53, он почти не нуждается в людях. Сама жизнь, каждый миг ее, каждая капля, вот то, что сейчас тут, Ридженс, парк, солнце, и спасибо, и чересчур даже много. И всей жизни не хватит, оказывается, чтобы уж научиться как следует наслаждаться этой изюминкой. Выжимать каждую унцию радости, все оттенки смысла. Ибо и то, и другое раскрывается нам, наконец, в невыдуманной серьезности, не то что когда-то. Теперь уж он не будет страдать, как когда-то из-за Кларисы. Между прочим, часами подряд, Господи, какое счастье, что никто не может подслушать его мыслей, часами и днями он думать не думал о Дейзи. Возможно ли? Вспоминая ужас и муку, чудовищную тоску тех дней, он все же влюблен. Да, теперь-то дело другое и куда приятнее, теперь уж она влюблена. И потому, вероятно, когда отчалил таки пароход, он ощутил невыразимое облегчение и единственное желание побыть одному. Его раздражали ее милые знаки внимания, сигары, плед и записочки, обнаруженные в каюте. И каждый, если только он честен, вам тоже скажет: после 50 люди уже не нужны. После 50 надоедает твердить женщинам, какие они хорошенькие. Это вам каждый скажет, кому за 50, думал Питер Уолш, если только он честен. Ну а эти приступы чувствительности, утренние слезы, как прикажете понимать? Что подумала о нем Клариса? сочла, вероятно, кретином и не впервые. В основе всего лежит ревность. Ревность, самая прочная из чувств человеческих, думал Питер Уолш, держа перочинный нож в вытянутой руке. Дейзи в последнем письме написала, что виделась с майором Одом. Написала, он был уверен нарочно, чтобы заставить его ревновать. Он видел воочию, как она морщит лоб над письмом, прикидывая, чем бы его уязвить. И все равно он разъярился. Всю эту суетню, поездку в Англию, встречу с адвокатами, он затеял не ради того, чтобы на ней жениться, а чтобы не дать ей выйти за кого-то другого. Вот что его мучило. Вот что он понял, пока смотрел на Кларису, спокойную, холодную, сосредоточенную на своем платье или что там она еще штопала. И видел со стороны, и могла бы, кажется, пощадить, не доводить его до такого. Как сам он хлюпает, шмыгает носом, старый осел. Женщинам вообще, подумал он и защелкнул нож, не понять, что такое любовь. Им не понять, что значит она для мужчины. Клариса холодна, как ледышка. Сидела рядом на кушетке, позволила взять ее за руку, чмокнула в щеку. А вот и переход. Его отвлек звук, жидкий, зыбкий звук. Голос стек без направления, напора, без конца и начала, и вливался слабо и пронзительно тонко и без всякого смысла в «Июлюня, дай-го, ишки». Голос без возраста, пола, голос древней струи, бьющий из-под земли. И шел он прямо напротив станции метро Ридженс Парк, из тени. Зыбкой, высокой, шел как из ржавого насоса, как из голого навеки безлистого дерева, когда буря щиплет ветви, и оно поет «Июлюня, дай-го, ишки!» И скрипит, и никнет, и стонет от вечного ветра. Века и века, когда мостовая была еще лугом, болотом, во времена еще бивней и мамонтов, во времена немых зорь, обтрепанная женщина, ибо тень была в юбке, протягивая правую руку, а левую прижимая к груди, стояла и пела про любовь. Любовь, которой миллионы лет она пела, и нет ей конца. И миллионы лет назад любимый, давно он в могиле лежит, гулял. Она пела вместе с нею по маю. Но миновали века, пробежали, как летние дни, и не стало его. И горят только красные астры. Смерть ужасным серпом скосила безмерные горы, и когда сама она припадет старой-старой седой головою к земле, к заледенелому пеплу, она попросит богов положить рядом с нею охапку лилового вереска сюда, к ней положить, на могильный курган, пригретый последней лаской последнего солнца. И тогда только кончится праздник. Старинная песня журчала перед станцией метро Ридженс Парк. Земля же тем временем свежо зеленела и пестрела. И хоть эта песня вырывалась из столь страшных уст, будто из ямы в земле, грязной, заросшей травой и корнями, однако ж урчала, журчала, клубилась, пробивалась сквозь путло корней и веков, сквозь скелеты и клады, и расплескивалась ручьями по мостовой, по Мэрилебон-Роуд, и текла дальше к Юстону, и удобряла почву, оставляя лужи. Этот май, этот доисторический май, когда она гуляла с любимым, это старое, жалкое, ржавый насос будет помнить и через 10 миллионов лет. И будет все так же стоять, простирая правую руку за медиками, а левую прижимая к груди и петь, как гуляла когда-то по маю. Там, где теперь разливается море, гуляла, с кем не спрашивайте, с мужчиной, о, с мужчиной, он любил ее. Долгие годы, однако ж, затуманили ясность того древнего майского дня, цветы побило морозом, и она уже не видела моля, мольба как раз была очень отчетлива. Посмотри в глаза мне нежным взглядом, уже не видела ни карих глаз, ни бочков, ни загорелой физиономии, а лишь зыбкий тающий образ, и к нему-то она обращала старчески щебечущее «дай мне руку, сядь со мною рядом». Питер Уолш не удержался и, влезая в такси, сунул бедняге монету. «И пусть смотрит, пусть видит, не все ли равно», — вопрошала она, и прижимала к груди кулак, и улыбалась, пряча шиллинг в карман. А любопытные взгляды стирались, вычеркивались, а проходящие поколения, кругом мельтешили и толклись горожане, исчезали, как листья, чтобы мокнуть преть, становясь перегноем для той вечной весны. Июля, дай-го ишки. «Бедная старуха», — сказала Реция Уоррен Смит. «Надо ж дойти до такого», — думала она, ожидая у перехода. «А вдруг ночью дождь? Вот будешь так стоять, а мимо пройдет твой отец или кто-то, кто знал тебя в лучшие дни и увидит, до чего докатилась. И где она спит по ночам?» Бодро, весело даже, неукротимая ниточка песни вплеталась в день, как сельский дымок вплетается в чистую зелень буков, чтоб потом синей пасмой выбиться из-под верхних листьев. Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно. С тех пор, как стало ей плохо, вот уже несколько недель, Реция сделалась ужасно чувствительная, все на нее действовало, буквально все. Иногда ей просто хотелось остановить кого-то на улице, кого-то хорошего, доброго, с виду, и сказать «мне плохо». Но когда она услышала, как старуха поет «пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно», она вдруг поняла, что все будет хорошо. Они придут к сэру Уильяму Брэдшоу, у него даже фамилия приятная, и он сразу вылечит Септимуса. А рядом стояла подвода пивовара, у пегих битюгов в хвостах торчала солома, а дальше висели газеты. Ерунда. Ей просто почудилось, будто ей плохо. И они перешли улицу, мистер и миссис Уоррен Смит, и кто из прохожих догадался бы, что этот молодой человек несет избавление миру, и вдобавок он счастливейший человек на земле и самый несчастный. Возможно, шли они несколько медленнее других, и молодой человек ступал как-то нехотя и с запинками, но это естественная походка для служащего, годами не наведавшегося по будням в этот час дня в Вест-Энд. И потому он поглядывает в небо, озирается туда-сюда, будто Портленд-Плейс – зала, куда он вошел, когда хозяева дома в отъезде. И люстры раскачиваются в чехлах, и смотрительница, приподняв уголок длинной шторы и пустив пыльный луч к сиротливому на себя непохожему креслу, объясняет посетителям, как тут чудесно. Да, в самом деле чудесно, но как-то странно, однако, думает он. С виду он и был похож на служащего. Правда, служащего высокого класса. У него были желтые ботинки, руки интеллигентного человека, тоже и профиль, резкий, носатый, умный и тонкий профиль, но губы подкачали, губы были расшлепанные, а глаза, это с глазами часто, были просто глаза, и глаза большие, карие. Так что, в общем, не ясно, куда его отнести, ни то, ни сё. Такой может, в конце концов, зажить в своем доме на поле и обзавестись машиной. А может, всю жизнь проболтаться по меблерашкам. Из тех недоучек, самоучек, которые все образование черпают из библиотечных книжек и читают их вечером после работы, согласно советам известных писателей, выпрашиваемым по почте. Что же до всех прочих переживаний, которые каждый одолевает в одиночку, в спальне, за рабочим столом, бродя по полям и лугам и по лондонским улицам, они были у него. Совсем мальчишка он ушел из дому из-за матери. Она лгала, потому что он в сотый раз вышел к чаю, не вымывши рук, потому что в Страуде, он это понял, для поэта не было будущего. И вот он посвятил свой замысел только сестренку и сбежал в Лондон, оставив родителям нелепую записку, какие пишут все великие люди. А мир читает только тогда, когда уже притчей во языцах сделается история их борьбы и лишений. Лондон заглатывал миллионами молодых людей по фамилии Смит, не принимал во внимание невообразимых имен вроде имени Септимус, какими родители надеялись выделить их из множеств. Если вы снимаете комнату за Юстон Роуд, переживаний у вас достаточно, чтобы у вас изменилось лицо, и за 2 года из наивно-розового овала превратилось в лицо тощее, угрюмое и неприязненное. И однако, что мог бы сказать чуткий и наблюдательный друг? Да то же, что скажет садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив там новый цветок. Он скажет «расцвел». Расцвел из суеты, тщеславия, выспренности, страсти, тоски, дерзновения и лени, обычного семени. Все смешалось в комнате за Юстон Роуд, и он сделался робок, стал заикаться, решил исправиться, усовершенствоваться и влюбился в мисс Изабел Поул, которая читала лекции о Шекспире на Ватерлоу Роуд. «Ведь он похож на Китса», — спрашивала она, и решала, как бы приохотить его к Антонию и Клеопатре и прочему. Давала ему книжки почитать, писала незначащие записочки и зажгла в нем костер, какой лишь однажды в жизни горит. Лишенный жара, дрожащий, красно-желтый, безмерно воздушный, эфемерный костер пылал над мисс Поул, Антонием и Клеопатрой над Ватерлоу-Роуд. Он считал ее красавицей, непогрешимой в суждениях. Она снилась ему по ночам, он сочинял ей стихи, которые, не догадываясь об адресате, она правила красными чернилами. Однажды вечером, летом, он видел, как она в зеленом платье брела по бульвару. «Расцвел», — сказал бы садовник. Случись ему тогда открыть дверь и застать его там, где бывал он каждую ночь, за письменным столом. Он писал и рвал написанное. Он кончал шедевр к 3 часам утра и выбегал бродить по улицам, и сегодня он посещал церкви и постился. А завтра он пьянствовал, и он глотал Шекспира, Дарвина, историю цивилизации и Бернарда Шоу. «Тут что-то не так», — мистер Брюер сразу смекнул. Мистер Брюер, заведующий конторой у Сибли и Эроу Смитов, аукционистов, экспертов-оценщиков, агентов по продаже недвижимости. «Тут что-то не так», — думал мистер Брюер. И, относясь отечески к своим юношам и будучи высокого мнения о данных Смита, пророча ему годиков эдак через 10-15, кожаное кресло в кабинете среди карточек, «если здоровье позволит», — оговаривался мистер Брюер, — «да тут-то и была заковыка». Смит был хилый. Мистер Брюер ему рекомендовал футбол, приглашал ужинать и обдумывал, как бы ходатайствовать о повышении ему жалования, когда разразилось такое, что спутало все расчеты мистера Брюера, отняло у него лучших молодых людей, а вдобавок, от этой ужасной войны никуда не денешься, разбило гипсовую статую Цереры, вспахало клумбу с гераньями и вконец расстроило нервы кухарки мистера Брюера, дома на Максвелл-Хилл. Септимус в числе первых записался добровольцем. Он отправился во Францию защищать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру и бредущей в зеленом платье по бульвару мисс Изабелл Поул. Там в окопах мигом исполнились пожелания мистера Брюера, рекомендовавшего футбол и перемену обстановки. Септимус возмужал. Получил повышение, снискал внимание, даже дружбу своего офицера по имени Эванс. Это была дружба двух псов у камелька. Один гоняет бумажный фунтик, огрызается, скалится и нет-нет, да и тяпнет приятеля за ухо. А тот лежит, старичок, сонно, блаженно, мигает на огонь, слегка шевелит лапой и урчит добродушно. Им хотелось бывать вместе, изливаться друг другу, спорить и ссориться. Но когда Эванс, крепкий, рыжий, скромный с женщинами, Реция видела его всего раз, и она говорила про него такой тихий, когда Эванс был убит перед самым перемирием в Италии, Септимус не стал горько сетовать и тужить по прерванной дружбе и поздравил себя с тем, что так разумно отнесся к известию и почти ничего не чувствует. Война кое-чему научила его. Вот и роскошно. Он всего понавидался, хлебнул достаточно, война, дружба, смерть. Получил повышение, ему нет 30, умирать еще рановато, по-видимому, тут он не ошибся. Последние снаряды не попадали в него. С совершенным безразличием он следил, как они разрываются. Заключение мира застало его в Милане, на посту у хозяйки гостиницы, в доме, где был внутренний дворик, цветы в катках, столики под открытым небом, дочки, шляпные мастерицы и Лукреция младшая, которой он посватался как-то вечером, когда на него накатил ужас из-за того, что он не способен чувствовать. Война кончилась, подписали мир и закопали мертвых, а на него, особенно вечером, часто накатывал нестерпимый страх. Он не способен чувствовать. Открывая дверь комнаты, где итальяночки делали шляпки, он видел их, он слышал их. Они натачивали проволочки среди цветных бусинок, разложенных на поддонах. Они так и сяк вертели коленкор, стол был завален перьями, стеклярусом, нитками, лентами, порхали и щелкали ножницы над столом, но чего-то не хватало Септимусу. Он ничего не чувствовал. Однако же смех девушек, щелканье ножниц, изготовление шляпок его завораживали. Он чувствовал себя в безопасности. У него было прибежище. Но не мог же он тут оставаться ночь напролет. Он просыпался ни свет, ни заря. Кровать проваливалась куда-то, сам он проваливался. «Ох, где вы, щелканье ножниц, лампа и коленкор?» Он предложил руку и сердце Лукреции. Младший, веселый, бездумный. У нее были тонкие пальчики мастерицы, она показывала их ему, говорила: «Здесь у меня все. Шелк, перья, что хотите». В этих пальчиках все оживало. Самое первое дело — шляпка. — говорила она, когда они вместе гуляли по улицам. Она смотрела на каждую встречную шляпку. И на плащ, и на платье, и на то, как держится женщина. Нерях и разряженных она клеймила, раздраженно отмахиваясь от них, как художник отмахивается от заведомой кричащей наивной подделки. Великодушно, не без критических замечаний, встречала какую-нибудь продавщицу, повязавшую нарядно простую косынку. И восторженно, с робким почтением знатока, обмирала при виде богатой француженки, выходящей из экипажа в шелках, шиншилях, жемчугах. «Красиво!» — шептала она и подталкивала локотком Септимуса. Но красота была под матовым стеклом. Даже вкусные вещи — Реция обожала шоколад, мороженое, конфеты — не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на мраморный столик. Смотрел в окно на прохожих. Они толклись на мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивались, им было весело. А он ничего не чувствовал. В кафе среди столиков и болтовни официантов его охватывал тошный страх, он не способен чувствовать. Мыслить он мог. Читать, например, Данте совершенно свободно. «Септимус, да оставь же ты свою книжку», — говорила Реция, ласково закрывая «Инферно». Он умел проверять счета, мозг работал исправно. Значит, в мире есть что-то такое, раз он не способен чувствовать. «Англичане ужасно молчаливые», — говорила Реция. Ей она говорила, это даже приятно. Она уважала англичан, она мечтала увидеть Лондон и английских лошадей, и английские костюмы, и там магазины такие. Ей еще тетя рассказывала, которая вышла замуж и уехала жить в Сохо. «Очень возможно», — думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они ехали из Нью-Хейвена, «очень возможно, что мир вообще бессмыслен». На службе ему сразу дали весьма ответственную должность, им гордились. Он отличился в войне. «Вы исполнили свой долг, теперь уж нам», — начал мистер Брюер, и он не мог кончить фразу, настолько отрадные на него нахлынули чувства. Молодые заняли уютную квартирку на Тоттенхэм-Корт-Роуд.